«Дорогая, как ты живешь? Каково твое душевное устроение? Мы все соскучились по тебе и очень тебя любим, и желаем тебе здоровья, мира душевного и спасения. Да поможет тебе Господь побороть врагов нашего спасения, научиться терпению, молитве, смирению. Научись побеждать себя, свой характер, говорить скорее «прости», когда тебя обидят, а тем более, если ты обидишь кого. За смирение получишь благодать Божию здесь, на земле, а в будущей жизни вечное блаженство. Научись читать. Это даст тебе большую радость. Как хорошо самому почитать, например, Евангелие. Будь здорова. Господь да благословит тебя и оградит от всякого зла. Поминай чаще имя Божие. Твой духовный отец. 1949 год.